Он вертится. Инженер долго смотрел на вращающуюся сферу. Винтоход сделал три виража, а сфера все так же указывала своей осью вращения на акустический маяк номер 42. «И почему же до этого раньше никто не додумался?» — произнес инженер. Капитан, единственный, кто находился в рубке вместе с инженером, ничего не ответил. «Да что тут ответишь? Действительно, это был первый в своем роде прототип настоящего гироскопа. Конечно, чтобы сделать такую игрушку, мало было додуматься, пришлось еще и повозиться. Главное — придать нулевую плавучесть и отполировать сферу. Но все равно, пока что это была лишь игрушка, сфера постепенно затормозилась. «Гироскоп в вакуумной камере будет стоить дороже, чем любой винтоход», — рассуждал инженер. «И с требованиями техники безопасности хлопот не оберешься, значит, пусть вертится прямо в воде. Будем подкручивать электродвигателем, а когда-нибудь и на вакуумные камеры перейдем». «Так...» Нужно, конечно, две сферы в разные стороны подкручивать одним двигателем, а ведь ей легче в водороде крутиться, чем в воде. Значит, два кожуха, в них водород, в нем сферы и нулевая плавучесть без проблем, как приз за идею. А сферы прилично должны весить, чтобы на всякие токи воды не реагировать. Внушительная конструкция. Но все равно куда дешевле, чем запихивать гироскоп в вакуумную камеру. Инженер набросал эскиз, получилось нечто вроде гантели, в ручке электромотор, раскручивающий сферы в противоположных направлениях. Единственное соединение с внешним миром — гибкий электрический кабель, подведенный к середине ручки. Он же и поводок. Сделать такой механизм непросто, тем более что многое придется заказывать на стороне, значит, нужны приличные деньги. Кто может дать приличные деньги? — рассуждал инженер. — Если кто-то и даст, то ассоциация судовладельцев. Они же как саурены стонут от поборов управления навигацией. Дерут за пользование локационными станциями втридорога, а покрытие — сдулькин чик. И ведь никому не дают поставить свои станции. У них там наверху везде свой коготь зацеплен. Монополия, жморы хохрясь. Расчет инженера полностью оправдался. Выслушав его доклад на собрании правления, председатель ассоциации заявил. «Я не очень верю, что эта штука будет работать, но если вдруг уважаемый заявитель исполнит обещанное, мы так надраем затылок живодерам из управления навигации, что это оправдывает любой риск». Работа по созданию гироскопа шла тяжело и медленно. Но, как говорят на Европе, два глаза боятся, а восемь рук делают. Благодаря энтузиазму и самоотверженности инженера с помощниками аппарат был смонтирован и запущен. Однако уже на стадии отладки появилась одна странность. «Смотри», — сказал механик, — «ось ушла от метки, немного в сторону». «А другой конец оси?» «Чуть в другую сторону. Он поворачивается». «А мы точно поставили метки? Давай выставим их к оси по новой». Переставили. Поболтали о большом будущем их детища. «Вот смотри, снова ушли к жмарам Дреневым. А, я, кажется, понял», — огорченно всплеснул всеми руками инженер. «Кто у нас плавучий сфер балансировал? Небось, не точно выставил. Вот он и прецессирует, согласно законам механики». «Да клянусь, точно выставил, стоял, не шелохнувшись. Может, один из кожухов протек? Давай тормозите проверять». Механик выключил питание. Пока гироскоп тормозился, он успел еще развернуться на 16-й квадранта. Никакой разбалансировки не было. «Ничего не понимаю», — сказал инженер. «Раскручиваем снова. Посмотрим, что он будет делать». Гироскоп снова стал разворачиваться. «Снова ничего не понимаю», — сказал инженер. «Давай посмотрим, что он дальше делать будет». Гироскоп продолжал медленно, но уверенно разворачиваться. «Смотри, он будто чуть вверх стал забирать», — механик показал на наконечник оси. Надо как-то запомнить его путь. Давай сетку натянем отсюда туда и будем прищепками отмечать, куда указывает наконечник. Траектория наконечника действительно пошла чуть вверх. Инженер с механиком постоянно дежурили, отмечая путь, сменяя друг друга, а гироскоп медленно и уверенно поворачивался. «Никак он на круг пошел», — заметил механик. «Вот на такой». Он очертил рукой круг с обратной стороны сетки, продолжив линию прищепок. Время шло, предложение механика подтверждалось. Прищепки все явственнее выписывали окружность. За 7 с небольшим смен наконечник гироскопа описал круг, вернулся в исходное положение и пошел на новый. Получилось, что гироскоп, точнее его ось, описала конус. Гантель в начале эксперимента, расположенная горизонтально, описала конус полураствором 3/8 квадранта. Гироскоп остановили, сориентировали иначе и запустили снова. Все повторилось, только изменился раствор описываемого конуса, а направление его оси осталось тем же. В третьем эксперименте гироскоп перед стартом сориентировали точно в направлении оси того самого конуса. Никакой прецессии на этот раз не было. «Разрази меня, Янзедрин, не пойму, чем выделено это направление, вокруг которого он прецессирует». Инженер вытянул руку в направлении оси конуса прецессии. «Нет там ничего особенного. Вообще ничего примечательного там нет». Инженер с механиком решили не оглашать эти таинственные результаты, пока не разберутся, в чем дело. Своих идей не было, поэтому решили проконсультироваться с известным специалистом в области теоретической механики. Он, выслушав, пришел в изрядное возбуждение и заявил: «Кажется, я знаю, что это такое, но боюсь говорить, поскольку вы сочтете меня за сумасшедшего». После бурных заверений, что такое никак невозможно, теоретик все-таки сказал: «У меня уже были смутные подозрения, теперь все ясно. Наш мир — шар. Именно поэтому исторические экспедиции Кальмара и Медузы вернулись с другой стороны. А вы только что открыли, что этот шар вращается, и определили период и ось этого вращения». «Как шар? Какой шар? А как же с другой стороны все перевернуто?» «Бредятина какая-то. Да в отчете же все объяснили». «Я, в отличие от многих, осилил этот жуткий отчет. Его явно писали, чтобы запутать читателей и скрыть, что просто бездарно растратили деньги, так ни в чем и не разобравшись. Кто-нибудь обратит внимание на то, что кальмар наткнулся на маяки Медузы примерно в середине своего пути? Они вышли по перпендикулярным направлениям и прошли примерно одинаковое расстояние. Если каждый из них шел по кругу, должно быть так». И он нарисовал два пересекающихся в двух точках круга. «То есть встреча должна была произойти либо на четверти, либо на трех четвертях пути, в зависимости от того, в какую сторону кружили. Но никак не посередине». «А если корабли шли не по кругу, а по каким-то другим кривым? А как они тогда с такой точностью попали назад в точку выхода? Случайно? Оба? Приходится громоздить нелепые предположения. А если мир — шар, все становится на места. Они шли прямо по большой окружности шара. Маяки работали отлично. Пересеклись в противоположной точке мира. И ваш гироскоп вовсе не прецессирует. Он строго держит одно направление. Вращается мир. Неужели не ясно?» «Ну, ты, конечно, большой ученый, но, может, тебе все-таки стоит отдохнуть?» «Это вам надо проспаться как следует, чтобы освежить замусоренные головы. Давайте так, прямо сейчас арендуем быстрый винтоход и грузим эту вашу махину. Раскручиваем гироскоп, направив точно по оси прецессии, и движемся туда, куда указывает эта ось. Нет, не вверх, туда, куда указывает горизонтальная проекция. Я предсказываю, что раскрученный гироскоп будет разворачиваться круче к горизонтали. Почему, почему? Да потому что мир круглый, то есть мы будем заворачивать вниз за горизонт, а гироскоп не будет. Если у нас хватит терпения доплыть до круглого плато, это как раз в том направлении, то он будет наклонен не на 3/8 квадранта к горизонтали, как сейчас, а задерется на пол квадранта. — А если не задерется? — спросил механик, с хитрецой помахав задней рукой над головой. — Тогда оплачиваю вам все расходы по экспедиции в двойном размере, а если я окажусь прав, тогда с вас 4 больших баллона настойки пупырышника, 3-срочные выдержки, и чтобы каждый из вас явился на Белую площадь Агломага. Стукнул головой об обелиск и прокричал: «Наш мир — шар, и он вертится!» На том и порешили. Уже через смену они шли, куда показывал гироскоп, в 3-й квадрант, который в не столь отдаленном будущем получит имя «Север». Гироскоп был дополнен отвесом с угломерной дугой. И уже через полсмены, когда не проплыли и 100 свистов, стало очевидно, что теоретик прав. Когда дошли до круглого плато, убедились, что он правильно предсказал не только сам факт, но и величину отклонения. «Ты выиграл пари», — сказал инженер. «Хотя я тебе по-прежнему не верю. Вроде все складно говоришь, но в голове не укладывается». «Ну что же, поворачиваем домой?» — спросил механик. «Нет, ни в коем случае», — возразил теоретик. «Поворачиваем направо, в Ардадзир, к Амгелу Глану. Это надо сделать срочно. Неизвестно, сколько ему еще жить осталось. Он должен узнать, что совершил почти полжизни назад». Амгел Глан, выслушав рассказ о гироскопе, понял все с лету. «Шар! И как я раньше не догадался! Я ведь столько ломал голову над этими кружениями! И не только. У меня было четкое впечатление, что маяки слишком часто уходят за выпуклость рельефа, чаще, чем оказываются по другую сторону впадины. Если бы мир был плоским, было бы одинаково. Я еще злился, что то и дело приходится подниматься, чтобы точно запеленговать маяк. Мог ведь провести измерение, не удосужился». Амгел Глан замолчал. Остальные трое не решались прервать молчание. Да, бывает такое молчание, нарушить которое все равно, что совершить жуткое святотатство. «Елизинзидо! Как все просто! Как все сразу становится на свои места! Просто и грустно!» Амгел Глан прижал к голове все свои руки и начал слегка подергиваться. Ну что же, все разумные существа по-разному сбрасывают избыток эмоций. Пожалуй, к данному случаю из нашего словаря лучше всего подошло бы слово «рыдание». Амгел Глан рыдал от избытка радости, что он оказался прав, что не было никакой ошибки, что его экспедиция совершила великое открытие, непонятое до поры. И еще от горечи, что якобы бесконечный мир оказался таким маленьким. Теоретик получил свои 4 баллона, однако триумф оказался отнюдь не быстрым и безболезненным. Не только простые обыватели, но и весьма заслуженные ученые не могли принять новую идею, от которой все внутри переворачивалось и протестовало. Наиболее добросовестные оппоненты пытались придумать новый закон природы, заставляющий гироскопы прецессировать, а экспедиции ходить по кругу. Менее добросовестные, среди которых были чиновники из управления навигации, упражнялись в сарказме и казуистике. Но гироскоп, подобно огромному тарану, на который походил даже внешне, сам пробил все стены. Им начали пользоваться сначала дальние экспедиции, а потом и торговые суда, и это оказалось куда проще и точнее, чем цепочки маяков. Карты поверхности стали быстро расширять охват и вскоре явным образом замкнулись в тотальную карту мира, у которой не было краев и которую стало удобно рисовать на шаре. И все стало логично и просто. Гироскоп, который направляли вдоль оси прецессии, показывал одновременно направление меридиана, горизонтальной проекции, и широту, углом наклона к горизонту. А другой гироскоп, направленный поперек оси мира, указывал долготу. Почему? На этот вопрос любой штурман ответил бы. «Как-то почему? Потому что мир — вращающийся шар. И медузь, понятно. Собственно, мир оказался не таким уж и маленьким. В нем было место и великим географическим открытием, и простором для авантюристов-переселенцев, и настоящим опасностям. Цивилизация получила новые ресурсы, намного превосходящие имеющиеся до тех пор. В лоно цивилизации вошли, правда, не без отчаянного сопротивления, многочисленные дикие племена. Но среди находок была и утрата. Неведомая, манящая и пугающая бесконечность.